Глава 12. Первой, кого я увидела, войдя в столовую, оказалась Нина, которая лежала на диване, прикрытая теплым пледом. Около нее находилась стойка с капельницей. «Врач еще здесь?» — изумилась я. «Тсс», — прошептала няня. «Он спит в гостиной». «Спит в гостиной?» — повторила я. «Поел, попил чаю», — объяснила Нина. Наладил подачу лекарства, попросил разбудить его, когда капельница опустеет, и задремал. «Куда препарат поступает?» — спросила я. «В твоих руках ничего нет, а трубка идет под одеяло». «В ногу это надо втыкать», — сказала няня. «Никита Сергеевич ловко так иглу воткнул. Я вообще ничего не почувствовала». «В ногу», — повторила я. «Надо же, как интересно. Тебе стало лучше?» «Ну, пока не очень. Спина просто огнем горит», — вздохнула Нина. Я кинулась в гостиную, принялась трясти эскулапа и с большим трудом растолкала его. Доктор сел и осведомился. «Вы кто?» «Дарья, хозяйка дома», — напомнила я. «А вы, Никита Сергеевич, приехали для оказания помощи больной?» «Так я капельницу наладил», — зевнул доктор. «Она не за 5 минут прольется». «У Нины по-прежнему болит спина. Придумайте что-нибудь», — потребовала я. «Я все сделал», — отбивался врач, которому, по всей видимости, совершенно не хотелось покидать мягкое ложе. Но я одержала победу. Никита Сергеевич поплелся в столовую, посмотрел на держатель и горестно констатировал. «Еще 15 минут мог спать». «Вы на работе», — напомнила я. «Вернетесь домой и расслабитесь». Никита Сергеевич вздохнул. «Домой, эх». «Можно встать?» — прошептала Нина. «А смысл?» — пожал плечами врач. «Горизонтальное положение приятнее вертикального». «Ну, есть проблема», — смутилась Нина. «Небольшая». «У вас депрессия?» — оживился Никита Сергеевич. Нина потупилась. «Нет». «Тогда лучше не двигайтесь», — посоветовал медик. Нина заёрзала. «Ну, мне на минутку надо». «За минутку не надышитесь», — отрезал доктор. Я откинула плед. «Нинуша, топай в туалет. Подставка на колесиках. Ты пойдешь, а я покачу капельницу». «Ой, как неудобно», — прошептала няня. «При постороннем человеке». «Что не так?» — спросила я, хватаясь за кронштейн. Никита Сергеевич вздохнул, сел на диван и закрыл глаза. «Он мужчина?» — зашептала Нина. «Я с ним не знакома. Но даже если бы мы состояли в тесной дружбе, даже если на секунду представить, что я его жена, хотя моя мечта создать семью никогда не исполнится, если бы мы были близкими людьми, и то не следовало бы говорить, что тебе надо посетить клозет». Я постаралась не расхохотаться. Нина прекрасный человек, но у нее слишком хорошее воспитание. Создается впечатление, что Нинуша росла в средние века в Испании, когда юбка, которая не прикрывала щиколотку, считалась до предела развратной одеждой. «Просто конфуз», — шептала Нина. «Забудь», — велела я. «Мужик-врач, он в институте учился, на лекцию узнал, что дамы писают. Никакой новой информации Никита Сергеевич сегодня не получит». Нина поднялась и ойкнула. «Так болит?» — испугалась я. Няня кивнула. «Огнем спину жжет». «Иди к туалету, я покачу кронштейн», — скомандовала я. «Потом позвоню Оксане, поедем в ее больницу». «Нет-нет-нет», — запаниковала Нина. «Никогда ни за что». «Ладно, не нервничай», — сказала я, твердо решив, что после посещения туалета немедленно свяжусь с Оксанкой. «И отвезу к ней Нину. Даже если мне придется подраться с няней, все равно доставлю ее к опытному доктору. Если капельница не сняла боль, значит, дело серьезное». «У тебя есть аппендикс?» — спросила я, помогая Нине встать. «Был», — прокряхтела та. «Его давно вырезали». Я выдохнула. «Уже легче. Перитонит нам не грозит». Няне, наконец, удалось принять вертикальное положение, и она пошла вперед. Я посмотрела ей вслед. «Нина!» — та обернулась. «Что? А где шланг?» — изумилась я. Нина развернулась и помчалась в коридор, причитая на бегу. «Не понимаю, о чем ты говоришь? Извини, я тороплюсь». Я услышала стук двери туалета, посмотрела на прозрачный мешок, от которого вниз шла прозрачная трубка. В ней определенно была жидкость. И куда она поступает, если в Нину не воткнули иглу? Мой взгляд переместился на диван, где ранее лежала няня, и... Я кинулась к врачу и начала его трясти. «Сейчас, Олег Евгеньевич», — зашептал Никита. «Я весь внимание, куда ехать?» «Уже приехали!» — закричала я. «Немедленно просыпайтесь!» Из кухни выбежала Марина. «Да шута, что стряслось?» Я показала на диван. «Вот!» — жена Дегтярева ойкнула и завопила. «Совесть у него есть?» Никита открыл глаза. «Доброе утро!» «Вечер давно!» — еще громче крикнула фиктивная супруга полковника. «Очнись, Айболит!» «А вот и мы!» — заявил Дегтярев. «Поесть пришли!» «Я тоже не прочь подкрепиться», — сказал Феликс. «Ты кексы спекла?» — налетел на Марину Игорь. «Кексы хорошо, а сосиски лучше», — заметил Кузя. «Лучше котлеты», — возразил Сеня. «Если только они из мяса», — уточнил Лёня. «Из капусты противные». «Дарья, Марина, отпустите незнакомого мужчину», — велел полковник. «Зачем вы его трясете?» «Он врач», — негодовала Мариша. «Приехал по вызову, поставил Нине капельницу», — закричала я. «Смотрите, куда он иглу воткнул! В какое место лекарство попадает? Ну, куда?» «В диван», — расхохотался Игорь. «Прикол!»